Глава 22. Я пошла на первый этаж за чаем, потом вернулась в спальню, увидела на одеяле посторонний предмет и не сумела удержаться от смеха. Макс решил убедить меня в том, что мыши не было. И все бы хорошо, но Феруша держала в пасти нечто белое, а я сейчас лицезрею ярко-красный носок. Остается лишь удивляться, где Вульф его раздобыл. У него подобных нет. Не успела я залезть под одеяло и вновь взять планшет, дабы продолжить увлекательные поиски собачки в доме, как прилетело письмо и затрезвонил мобильный. «Приветик», — затараторил Чернов. «Что поделываешь?» Я покосилась на будильник. «Без пяти полночь». «И как ответить в таком случае?» «Спишь?» — не утихал Паша. «Вот зачем люди задают этот вопрос? Если человек взял трубку, значит, ты его уже разбудил». «Нет», — ответила я, — «только до кровати добралась». «Отправил на почту несколько фото», — продолжил наш компьютерный гуру. «Открой и выскажи о них свое мнение». «Ладно», — согласилась я и начала рассматривать снимки. «Ну, чего молчишь, говори», — поторопил меня Чернов. «Узнала кого-нибудь?» «Первое — из фотобанка. Под ним подпись «Обложка еженедельника ТВ-любитель» актрисы Валентины Гончарова. Об этой публикации говорил Степан». «Следующий снимок. Женщина, которая очень похожа на нашу клиентку Валентину Гончарову. Кто на третьем фото, понятия не имею». «Оцени внешность второй тети», — не весь чему обрадовался Чернов. Беседа становилась все более странной, но я не стала спорить. «Нельзя назвать ее очаровательной. И дело не в возрасте. Кое-кто с течением лет не теряет привлекательности». «Есть старая поговорка. Красота в молодости — подарок родителей. Красоту в старости надо заработать самой». «Точно», — согласился Павел. «Морщины, которые возникают от улыбки, смотрятся лучше, чем отметины от вечной злости и недовольства». «Тетку, которую ты просил оценить, трудно назвать позитивной. У нее на лице написано «люблю поскандалить». «Да ты прямо физиономист», — развеселился Чернов. «Мне пришлось кое-кого из приятелей напрячь, чтобы они подсказали нужного человека». А тот посоветовал побеседовать с врачом. «Войди в Zoom, там продолжим». «Хорошо», — обреченно пробормотала я, нажимая пальцем на экран и понимая, что собачку в доме мне сегодня никак не отыскать. Экран планшета разделился на несколько частей. В одной радостно улыбался Павел, в другой я увидела очень серьезного, если не сказать хмурого дядечку в полной экипировке офисного работника. Пиджак, рубашка, галстук. Если учесть, что на часах четверть первого, то такое обмундирование вызывает удивление. Хотя, может, он дома так ходит. Решил взять на себя роль ведущего Павел. «Лампа — это Федор Петрович, пластический хирург, владелец клиники, доктор наук, профессор». «Приятно познакомиться», — хором произнесли мы с Федором Петровичем. «Время позднее», — продолжил мужчина в пиджаке, — «поэтому сразу приступлю к делу. Для правильного понимания вами информации пронумеровал снимки. Первый — тот, который опубликован в прессе. Второй — дама в возрасте, которая лично посетила вас. Третье фото сделано мной с помощью компьютерной программы. На нем женщина, вы ее видите впервые. Начну со снимка из журнала. Качество материала для исследования оставляет желать лучшего, но оно позволяет сказать, что девушка на нем, став старше, никогда не будет выглядеть, как на снимке номер 2. Издание опубликовало фото юной актрисы Валентины Максимовны Гончаровой. «Именно это говорит подпись», — согласился доктор. «На втором снимке, по утверждению Павла, также Гончарова, но спустя много лет». «Да», — согласилась я, — «видела женщину. Рассмотрим данное изображение». Продолжил Федор Петрович. «Здесь отчетливо видны следы работы хирурга. Изменили линию подбородка и скул, провели ментопластику. Что это? Операция по приданию подбородку новой формы и размера. Потом вмешательство, которое изменило форму глаз, ринопластика, так называется корректировка носа, фронтопластика, уменьшение лба плюс коррекция надбровных дуг. Ну и липофилинг, трансплантация собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую. Все, что сейчас назвал, в нашей жизни теперь обыденность. Сегодня как женщины, так и мужчины могут кардинально изменить внешность, а в 90-е годы подобное было большой редкостью по нескольким причинам. Специалистов, которые делали, как тогда говорили, подтяжки, по пальцам пересчитать. И в их распоряжении не имелось того, чем располагаем мы, современные хирурги. Об уколах ботокса мир узнал только в 1980 году. Его применяли для лечения косоглазия. В СССР работали несколько врачей, которые могли переделать человеку лицо так, что его мать родная не узнает. Собственно говоря, таких специалистов было всего четверо. Один из них — мой дед, Корольков Ефим Ильич. Он практиковал до середины 2000-х. «Его называют гением», — вставил свое замечание Паша. «И это абсолютная правда», — согласился Федор Петрович. «Во время Великой Отечественной войны дед заведовал госпиталем. На его столе побывало много раненых. Он рассказывал, что очень переживал, когда видел молодых людей, в особенности женщин, с изуродованными лицами. Первую пластическую операцию он сделал медсестре, которая вынесла на себе из-под огня двух раненых. Его потряс подвиг 20-летней девушки, которая сама получила пулю, но притащила бойцов в безопасное место. До ранения она была красавицей. Хирург очень хотел ей помочь и решился на операцию, которая, возможно, вернула бы девушке привлекательность. Дед пошел на большой риск, но ему удалось собрать нормальный нос, подбородок, скулы. До сих пор не могу понять, как он это сделал, не имея ничего того, что использую я. После победы Ефим Ильич заведовал хирургическим центром, помогал тем, кто потерял лицо. Автомобильная авария, нападение хулиганов, избиение супругом. Он брался за самые сложные случаи, выучил моего отца. О золотых руках хирурга Королькова заговорили в артистических кругах. И порой Ефим Ильич омолаживал какую-нибудь звезду. Отец Пётр Ефимович долго стоял у него на подхвате, держал крючки, ждал, когда ему доверят самому работать. Женщину на втором фото оперировал мой отец. «Откуда знаете?» — удивилась я. «Просто вижу», — вдруг улыбнулся Федор. «И еще могу сказать, что все изменения лица были сделаны в 90-х годах». Отец тогда только-только открыл свою первую клинику. «Если хотите, могу его сейчас подключить к конференции, только надо ему сначала позвонить».